6. Вот в чем штука. Стоит положить деньги в банк, как в мгновение тигриного ока оказываешься в ловушке. То, что было твоим, уже их. Полученное в обмен на труды, литры пота и годы жизни теперь принадлежит совершенно чужим людям. Этот вопрос о хранении денег гложет Хоксена, будто долгоносик со взломанными генами, извлечь которого, раздавить ногтем, превратить в лепешку из гноя и хитиновой шкурки никак невозможно. Если перевести все годы, те, что сперва меняешь на зарплату, а потом сдаешь на хранение, то банк, выходит, владеет половиной тебя. Или как минимум третью, если ты какой-нибудь ленивый таец. А человек, лишенный трети своей жизни, на самом деле лишен жизни полностью. Тогда какую треть отдать? От груди до макушки лысеющего черепа? От пояса до пожелтевших ногтей на ногах? Две ноги и одну руку? Две руки и голову? Отними у человека четверть тела, еще есть шанс выжить, но треть – это уже слишком. Вот в чем штука с этими банками. Едва засунешь деньги им в пасть, как тут же обнаруживаешь, что вокруг твоей головы сжались тигриные челюсти. Треть тебя там оказалась, половина или один только покрытый старческими пятнами череп – разницы нет. Но если нельзя доверять банкам, то чему можно? Хлипкому дверному замку, осторожно выпотрошенному матрасу, месту под выдранной с крыши черепицей, проложенному листьями банановой пальмы. Нише, вырезанной в бамбуковой палке в лачуге среди трущоб, ловко выдолбленной полости под пухлые рулетики банкнот, Хоксен выскребает внутренность бамбука. Комнату, в которой он живет, владелец называет квартирой. Отчасти так и есть. Тут стены, а не занавески из кокосовых полимеров и еще маленький задний дворик с уборной. Общий на 6 хижин, как, впрочем, и сами стены. Для беженца-желтобилетника это не дом, а настоящий особняк. Но даже здесь только и слышно, что одно недовольное брюзжание постояльцев. Перегородки из визероловской древесины, откровенно говоря, бессмысленный шик. Тем более, что не достают до пола, и из-под них торчат соседские джутовые сандалеты. Да к тому же сочатся пропиткой, не дающей гнить во влажном тропическом воздухе. Единственная польза – прятать деньги в них удобнее, чем на дне дождевой бочки, завернув в 3 слоя собачьей шкуры, которая за полгода, по крайней мере Хоксен на это очень рассчитывает, не промокла. Он замирает. В соседней комнате слышен шорох, однако не похоже, что кто-то обратил внимание на скребущие звуки. Хоксен снова начинает вытачивать потайную нишу у стыка бамбуковой панели, тщательно собирая деревянное крошево. Еще пойдет в дело. Все зыбко. Вот первый урок. Янгу и Цзы, заморские дьяволы, усвоили его в эпоху свертывания, когда не стало нефти, им пришлось удирать на родину. Хоксен осознал эту истину в Малакке. Все зыбко, ничто не безопасно. Был богач, стал нищий. Был шумный китайский клан, весело и сыто пирующий свининой, жареным рисом и цыпленком по-хайнаньски во время новогодних праздников. А теперь один тощий беженец-желтобилетник. Ничто не вечно. Хотя бы буддисты это хорошо понимают. Безрадостно улыбнувшись, он продолжает осторожно скрести по черте, проведенной под потолком поперек панели, и сыпать мелкими прессованными опилками. Сейчас Хоксен живет в роскоши. У него есть собственная москитная сетка в заплатах, небольшая горелка, в которой дважды в день можно разжигать зеленый метановый огонек, если, конечно, будет желание заплатить пи-льену, местному старейшине за нелегальную врезку краников трубы, питающие городские фонари. А на заднем дворе умопомрачительная роскошь стоят его личные глиняные дождевые бочонки, которые никто никогда не украдет. Соседи люди честные, хотя и отчаянно бедные, и знают, что у всего должен быть предел. Понимают, что даже самые нищие и самые бесшабашные знают, какие границы нельзя переходить, а потому бочки, забитые зеленой слизью комариных яиц, никуда не денутся, даже если самого Хоксена убьют на пороге дома или какой-нибудь бандит на Кленг вздумает изнасиловать соседскую жену. Затаив дыхание и стараясь не шуметь, старик поддевает маленькую панель в бамбуковой распорке. Место он выбирал долго. Здесь под темной черепичной крышей удобно выступают стропила, сплошные углы, стыки и ниши. Пока в трущобах просыпаются, недовольно бурчат и закуривают первую сигарету соседи, Хок Сен, обливаясь потом, устраивает тайник. Глупо хранить здесь столько денег, а если пожар? Если какой-нибудь дурак случайно опрокинет свечу и визерол вспыхнет? Или бандиты возьмут его тут в осаду? Старик бросает работу и протирает взмокший лоб. Совсем обезумел. Кто за мной придет? Зеленые повязки по ту сторону границы в Малае. Королевские войска их сюда не пустят. Пусть даже нападут, им еще через свой архипелаг пробираться. Это несколько дней на пружинных поездах. И то, если королевская армия не подорвет железную дорогу. Транспортом на угольной тяге минимум сутки. Иначе только пешком, то есть не одну неделю. Масса времени, так что бояться нечего. Наконец, дрожащими пальцами он снимает панель и запускает тощую руку в цилиндрическую, водонепроницаемую от природы полость. За долю секунды Хок Сен успевает подумать, что его ограбили, но тут же нащупывает бумагу и начинает один за другим выуживать рулоны банкнот. В соседней комнате Сунан и Мали обсуждают идею одного родственника, который предлагает им тайком забрать с закрытого на карантин Ко-Ангрита. Ко-Ангрит – английский остров. И привезти контрабандой партию ананасов, зараженных цибискозом, 11 штук 8. Быстрый заработок, если не побояться взять этот запрещенный продукт у компании колорищиков. Слушая их бормотание, Хок Сен засовывает баты в конверт, а конверт за пазуху. Стены вокруг забиты бриллиантами, купюрами и нефритом, и все равно брать деньги ему поперек души, поперек запасливой натуры. Он ставит панель на место, замазывает трещины смесью из опилок и слюны, отступает и придирчиво оглядывает бамбуковый столб. Почти ничего не видно. Если не знать, что надо отсчитать 4 колена снизу, не догадаешься, куда смотреть и где искать. У любого хранилища свои недостатки. Банкам нельзя верить, тайники не защитишь, а комнату в трущобах могут ограбить, пока тебя нет дома. Старику нужно другое, безопасное место, где можно прятать опиум, камни и деньги. И себя. За это он готов заплатить сколько угодно. «Все приходящее», – так говорит Будда. В молодости Хок Сену были безразличны и карма, и дхарма, но с возрастом он стал понимать религию своей бабки и горькую правду этой веры. Его удел – страдания, а привязанности – их источник. И все равно он не может заставить себя ни копить, ни готовиться к будущему и не беречь отчаянно свою жизнь, которая пошла совсем не так. За какие грехи мне такая судьба? Зачем я видел, как людей моего клана рубят окровавленными мачете, как горят мои фабрики и тонут корабли? Он закрывает глаза и гонит прочь дурные воспоминания. Сожалеть тоже значит страдать. Вздохнув, старик неуклюже встает, оглядывает комнату, все ли на месте, толкает застревающую в грязи дверь, выходит в необычайно тесный проход между лачугами, который служит трущобам центральной улицы, и запирает дом полоской кожи, заматывает его простым узлом. В хижину залезали и будут залезать, на той расчет большой замок привлечет ненужное внимание, а нищенская веревочка вряд ли кого-нибудь соблазнит. Путь из Яоварата. Яоварат. Китайский квартал Бангкока получил название от своей центральной улицы. Лежит сквозь тяжелые тени мимо людей, сидящих на корточках вдоль дороги. Жар сухого сезона давит с такой силой, что едва возможно дышать. Облегчение не приносит даже вид, проступающий вдали дамбы Чао Праи. Спасения от пекла нет нигде. В трущобах станет почти прохладно, если прорвет плотину и лачуги затопит, но до тех пор Хок Сен вынужден пробираться узкими закоулками, обливаясь потом и обтирая плечами отшлифованные жестяные стены. Он перепрыгивает забитые дерьмом канавы, балансирует на перекинутых досках, обходит женщин, окутанных паром от котлов, где варится бобовая лапша из ютекса и вонючая сушеная рыба. Редкие тележки кухни, принадлежащие тем, кто подкупил белых кителей или пилиенов, густо коптят на всю округу удушливым дымом печек, в которых жгут навоз и горелым перченым маслом. Хок Сен кое-как обходит запертые на три замка велосипеды и ступает осторожно. Одежда, мусор и кастрюли выпирают на дорогу из-под тряпичных стен. За перегородками кипит своя жизнь. Кто-то кашляет, умирая от отека легких. Женщина сетует на сына, который все время пьет рисовую водку лао-лао. Маленькая девочка грозит поколотить брата. В брезентовых трущобах нет личной жизни. Перегородки не более чем учтивая видимость, но тут лучше, чем в загонах для желтобилетников в небоскребах эпохи экспансии. Для старика жить здесь настоящая роскошь, к тому же тут безопаснее, чем было в Малайи. Если не выдавать себя акцентом, все принимают за местного. И все же Хок Сен скучает по Малайи. Пусть его семью считали чужаками, но был ведь там родовой дом с мраморными полами и залами с лаковыми колоннами, звонкие голоса детей, внуков и слуг, были цыпленок по-хайнаньски, лаксаасам, копи и роти-канай. Лаксаасам – кислый рыбный суп с овощами и лапшой. Копи – кофе малайский, роти-канай – слоистая лепешка. Он тоскует по своим кораблям, построенным на верфях Мисимото, по их командам. Разве не нанимал он темнокожих, и те даже служили капитанами, что пересекали под парусом полмира, ходили в саму Европу с грузом чая, устойчивого к долгоносикам, а возвращались с дорогими коньяками, которых тут никто не видел со времен экспансии. По вечерам Хок Сен вкусно ужинал в компании жен, и голова болела лишь о том, что сын неприлежен в занятиях, а дочь никак не найдет хорошего мужа. Как же глуп был он тогда, воображал себя настоящим морским торговцем, совершенно при этом не умея предчувствовать перемены. Из-под полога какой-то лачуги вылезает девочка, еще слишком маленькая, невинная, не разбирает, кто свой, кто чужой, это ей пока совсем не важно. На зависть старику, у которого ноет каждая кость, ребенка так и переполняют силы. Малышка смотрит на Хок Сена с улыбкой. Такой могла бы быть и его дочь. Стояла душная, непроглядная ночь. Малайские джунгли наполнялись криками птиц и ритмичным стрекотанием насекомых. Впереди совсем близко плескали темные воды гавани. Вместе с последним, кто выжил из родни, четвертой дочерью, бесполезным, ненужным ребенком, он сначала тихо сидел среди свай причала и покачивающихся лодок, а когда совсем стемнело, отвел ее к воде. Туда, где волны били о берег, под черное небо, усыпанное золотыми точками звезд. «Смотри, ба, золото!» – прошептала она. В другой жизни он ответил бы, что звезды и в самом деле золотые крупинки, что все они принадлежат ей, потому что она китаянка, а если усердно трудиться, чтить предков и традиции, то непременно достигнешь процветания. И вот сейчас, под Млечным путем, под этим живым одеялом из густой золотой пыли, кажется, протяни руку, сожми кулак, и звезды потекут между пальцами. Золото всюду, но его нельзя даже потрогать. Между постукивавших друг от друга рыбацких лодок и пружинных суденышек он нашел весельную шлюпку, вывел на глубину и направил по течению в залив, черную крапинку среди перелива в океанской глади. Ночь, к несчастью, стояла ясная, зато безлунная. Он долго греб, пока вокруг не заплясала стайка морских карпов, выставив на показ толстые белые животы. Такими их сделали люди из его клана, чтобы накормить голодающую страну. Он вынул весла из воды, рыба окружила лодку, брюхо каждой сыто раздулось от крови и хрящей своих создателей. Наконец шлюпка дошла до цели, стоявшего на якоре тримарана, где ночевала команда с корабля Хафиза. Он перелез на борт и неслышно зашагал вперед, разглядывая людей, которые мирно храпели, уверенные в том, что вера убережет их сон, живые и спокойные за себя, в отличие от него, человека, у которого не было абсолютно ничего. Руки, плечи и спина по-стариковски ныли после долгой работы веслами, как у всякого человека, не привыкшего к физическому труду. Он шагал очень тихо, всматривался в лица и думал, что уже слишком стар для бесцельной борьбы за выживание, однако все еще не способен ее бросить, хоть один человек из клана должен остаться, пусть даже эта маленькая девочка, которая никогда ничего не сделает во имя предков. Небольшой фрагмент ДНК все-таки надо спасти. Наконец он нашел того, кого искал, присел, осторожно коснулся человека, прикрыл ему рот ладонью и позвал: «Старина!» «Энцик Тань?» «Энцик – обращение к младшему брату отца». Тот широко распахнул глаза и, как был лежа полуодетый, протянул руку в приветственном жесте, но, сообразив, что обстоятельства изменились, отвел ее в сторону и обратился так, как раньше никогда не посмел бы. «Хок Сен, вы еще живы?» Старик недовольно скривил губы. Мне и вот этому бесполезному отпрыску надо на север. Нужна твоя помощь. Хафиз сел, сонно потер лицо, быстро оглядел спящих вокруг и прошептал. Если я тебя сдам, то неплохо заработаю. Глава трех удач, да я просто разбогатею. Ты и так не бедствовал, когда работал со мной. За одну твою голову дают больше, чем за все черепа китайцев, которые выставили на улицах Пенанга. Пенанг – город и порт в Малайзии. К тому же мне это ничем не грозит. Хоксен уже гневно раскрыл рот, но Хафиз знаком велел молчать, потом отвел на палубу подальше к леерам и, почти прижав губы к его уху, сказал: «Ты понимаешь, как я рискую? В семье завелись зеленые повязки, и кто? Мои собственные сыновья. Здесь совсем небезопасно». «Думаешь, я не знал?» Хафиз, глядя в сторону, проговорил. «Ничем не могу помочь». «Вот как ты отвечаешь на мою доброту? Разве я не пришел к тебе и ранее на свадьбу, не одарил вас щедро, не пировал в вашу честь 10 дней? Разве я не дал Мохаммеду денег на вступительный взнос в колледж в Куала-Лумпуре?» «Вы еще много чего для меня сделали, и я вам многим обязан», — с поклоном ответил Хафиз. «Но все изменилось, кругом зеленые повязки». Те, кто кричал «Ура! Желтой чуме!», теперь дорого за это платят. А я за вашу голову смогу купить своей семье спокойствие. Простите, но это так. Даже не знаю, что меня сейчас останавливает. У меня есть бриллианты, есть нефрит. Хафиз вздохнул и повернулся к Хоксену широкой мускулистой спиной. Возьму камни и захочу забрать жизнь. Раз уж речь пошла о вознаграждении, то вы дороже любых денег. Так что не надо соблазнять богатствами. «Вот как значит?» Хафиз умоляюще посмотрел на Хоксена и сказал: «Завтра я скажу им, где стоит ваша утренняя звезда, отрекусь от прошлых дел, а если хватит ума, то вместе с кораблем сдам и вас. Все, кто сотрудничал с желтой чумой, сейчас под подозрением. Мы жирели на вашем китайском бизнесе, процветали на вашей щедрости, а теперь нас ненавидит вся Малая. Страна стала совсем другой. Люди голодают, голодают и злятся. А нас зовут пиратами-колорищиками, барыгами, желтыми собаками, и рот им не заткнешь. Вашу кровь уже пролили, а что с нами делать, еще не придумали. Не стану я ради вас рисковать семьей». «Ты можешь пойти на север с нами, поплывем вместе?» Хафиз вздохнул. «Зеленые повязки уже прочесывают побережье и ищут беженцев. Всех, кого ловят, убивают. Свои сети они расставили добротно. Но мы же хитрые, хитрее их. Проскользнем?» «Никак не проскользнем». «Откуда ты знаешь?» Хафиз потупил взгляд. «Сыновья рассказывали». Хоксен резко помрачнел и крепче сжал руку дочери. «Простите, мне теперь до самой смерти жить с этим позором», – проговорил Хафиз, потом резко развернулся, быстро ушел на камбуз и вскоре вынес оттуда несколько неиспорченных манго, папайю, мешок ютекса и цибискозную дыню марки Pure Caloria. «Вот, держите. Мне очень жаль, что больше ничего не могу для вас сделать». «Очень жаль. Но я тоже должен выживать». С этими словами он проводил Хоксена к борту. Месяц спустя старик переходил границу. Его предали контрабандисты-перевозчики, и теперь он в одиночку пробирался через джунгли, которые кишели паразитами. К тому времени Хоксен уже был наслышан об убийствах тех, кто раньше помогал китайцам. Их сгоняли вместе и целыми толпами сбрасывали со скал в море в сильный прибой. Кто-то разбивался о камни, кого-то расстреливали прямо в воде. Теперь старик часто думает о Хафизе. Погиб ли он, как остальные, или утренняя звезда, последний парусник из флотилии трех удач, который отдал ему Хоксен, помог откупиться и спасти себя и семью, или за него заступились сыновья. А может быть, они равнодушно смотрели, как отец платит за свои бесчисленные грехи. «Дедушка, у вас все хорошо?» Маленькая девочка осторожно трогает Хоксена за руку и смотрит широко раскрытыми темными глазами. «Если хотите пить, мама даст вам кипяченой воды». Старик хочет что-то сказать, но только кивает и идет дальше. Речь выдаст в нем беженца, лучше не выделяться. Лучше, если никто не будет знать, что он живет здесь благодаря странной прихоти белых кителей навозного царя и нескольким поддельным штампам в желтом билете. Лучше никому не доверять, даже самым дружелюбным. Сегодня эта девочка мило улыбнулась, а завтра камнем размозжит череп ребенку. Вот правда жизни. Можно думать, что существует верность, преданность, доброта, но они, как те дьявольские коты, очень быстро превращаются в пустоту. Спустя 10 минут он выходит из лабиринта кривых улочек к морской дамбе. Конструкцию, возведенную для спасения города рамой 12-м, плотно облепили хибары. Чань Хохотун сидит возле тележки, с которой продают пищу, и ест джок. Над кашей из ютексовского риса поднимается пар, в густом соусе плавают кусочки какого-то мяса. Прежде Чань Хохотун работал надсмотрщиком на плантации. 150 человек под его началом подрезали кору на каучуковых деревьях и собирали латекс. Теперь организаторским талантом нашлось новое применение. Он командует работягами, которых зовут разгружать мегадонтов, парусники и дирижабли. Если вдруг тайцев не берут туда за лень, тупость и медлительность. Или если ему удается подкупить кого-нибудь из чиновников рангом повыше, чтобы накормить свою желтобилетную команду. Есть у него и другие занятия. Доставлять с реки в башни навозного царя опиум и ябу, метамфетаминовые таблетки с кофеином. Или, наплевав на запрет Министерства природы, тайком вывозить с Ко-Ангрита агрогеновскую сою ПРО. У него нет одного уха и 4 зубов, но это совсем не мешает ему улыбаться. Он сидит, по-идиотски скалясь во весь рот и выставляя на показ дыры, а глаза беспрестанно следят за прохожими. Хок Сен занимает соседний стул, перед ним ставят такую же плошку горячего джока. Теперь они вдвоем едят ютексовскую кашу, пьют кофе, почти такой же хороший, как был когда-то на юге, и глядят по сторонам, то на повариху, которая положила им рис, то на людей, сгорбившихся над тарелками за соседними столиками, то на велосипедистов, лавирующих в общем потоке. Оба желтобилетники. Быть все время на стороже для них так же естественно, как для чеширов ловить птиц. «Готов?» – спрашивает Чань Хохотун. «Надо еще повременить, твоих не должны заметить». «Не бойся, мы теперь даже ходим почти как тайцы». Чань довольно скалится дырками между зубов. «Совсем мы стали как местные. Собакотраха, знаешь?» Чань Хохотун судорожно кивает, ему больше не до смеха. «Сукрит меня тоже знает. Я останусь под дамбой со стороны деревни. На глаза не попадусь. Смотрящими поставлю Апина и Питера Сяо». «Тогда ладно». Оксен доедает джок и платит за обе их порции. Когда рядом Чань Хохотун со своими людьми, ему как-то спокойнее. Но все равно риск велик. В случае чего Чань будет слишком далеко и помочь не успеет, разве только отомстит когда-нибудь позже. Да и то, если подумать, не так уж много старик ему заплатил, чтобы рассчитывать на месть. Чань Хохотун неспешной походкой исчезает за тряпичными лачугами. Хок Сен бредет сквозь раскаленный неподвижный воздух мимо хижин вверх по крутой ухабистой тропинке в сторону дамбы. Каждый шаг отдается в коленях болью. Наконец он выходит на вершину широкой насыпи, которая бережет город от океанских приливов. Выйти из вони трущоб и почувствовать, как морской бриз прижимает к телу одежды – это счастье. Солнце сияет на зеркальных волнах ярко-голубого океана. По дорожке, дыша свежим воздухом, гуляют люди. Поодаль на краю насыпи огромной жабой сидит одна из угольных помп рамы 12-го. На кожухе проступает знак рака Каракота. Из труб валит дым и пар. Созданные гением короля насосы пускают свои хоботы глубоко под землю, выкачивают воду и не дают Бангкоку утонуть. 7 машин не прекращают работу даже в сухое время года. В сезон дождей, когда промокшие до костей люди плавают по улицам на лодках, радуясь, что муссоны пришли в положенное время и что дамба выдержала, включают все 12 помп, помеченных каждая своим знаком зодиака. Хок Сен спускается по внешней стороне насыпи к докам. Крестьянин с заваленной кокосами плоскодонки протягивает ему зеленый орех со срезанной верхушкой, предлагает попить. Вдали из воды выступают вершины зданий Тамбури, бывшего округа Бангкока. По волнам снуют лодки и парусники, рыбацкие ялики тянут сети. Старик глубоко вдыхает пропитанный запахом рыбы и водорослей соленый воздух. Вот она, морская жизнь. Мимо проходит японское судно. Корпус из полимеров пальмового масла, парус длинный и белый, как чаячье крыло. Гидрокрыла пока не видно, но в открытом море пружинная пушка вытолкнет все остальные паруса, и корабль подпрыгнет над водой, будто большая рыба. Хок Сен вспоминает, как стоял на палубе своего первого судна, а оно летело по волнам, словно блинчик, пущенный ребенком. Хохотал, когда нос врезался в буруны, и брызги окатывали его с ног до головы. Он тогда сказал старшей жене: «Нет ничего невозможного, будущее принадлежит нам». Старик садится у самой воды, допивает молоко и кивком подзывает беспризорника, который стоит неподалеку и наблюдает. Смышленый вроде. Ему бывает приятно вознаградить того, кому хватает ума и терпения узнать, что произойдет дальше. Хоксен отдает кокос мальчишке, тот благодарно кивает и убегает наверх, где сначала разбивает орех о куски бетона, а потом, сев на корточки, начинает выковыривать ракушкой нежную сочную мякоть и жадно ест. Вскоре приходит собака Трах. На самом деле его зовут Сукрит Камсинг. Но желтобилетники редко произносят настоящее имя, за долгое время к нему скопилось слишком много злобы. А потому с ненавистью и страхом все говорят «собака Трах». Это коренастый, мускулистый, поднакопивший калорий человек. Он идеально подходит для своей работы, как мегадонт для превращения еды в джоули. Руки по самые плечи покрыты бледными шрамами. С того места, где когда-то был нос, на Хоксена глядят две темные вертикальные щели. С ними лицо больше напоминает свиное рыло. Желтые билеты спорят, сам он запустил фаган, и похожий на цветную капусту нарост проник настолько глубоко, что врачам пришлось срезать все до костей. Или это навозный царь его так за что-то проучил. Собакотрах садится рядом, темные глаза тяжело смотрят на Хоксена. «Это твоя докторша Чан принесла мне письмо. Организуй мне встречу с твоим боссом», — собакотрах отвечает с усмешкой. «Я сломал ей пальцы и затрахал до смерти за то, что нарушила мой сон». Хоксен ничем не выдает эмоций. Может, собака Трах врет, может, нет, тут не угадаешь, но проверяет это точно. Смотрит, дрогнет ли старик, станет ли торговаться. Возможно, доктора Чан больше нет, тогда это еще один камень на весы его кармы. «Думаю, твой босс благосклонно воспримет мое предложение». Собака Трах рассеянно почесывает вокруг длинной ноздри. «Тогда почему мы сидим здесь, а не у меня в офисе?» «Люблю просторы». «У тебя тут что, люди везде стоят? Тоже желтобилетники? Думаешь, помогут?» Хоксен только пожимает плечами и смотрит вдаль на корабли, на паруса, на этот большой манящий мир. «Хочу предложить твоему шефу сделку. Золотое дно. Мне сначала расскажи». «Нет, только ему и только лично. Он не встречается с желтобилетниками». «А может, просто взять да скормить тебе плакра с наперком прямо тут, как зеленые повязки когда-то на юге?» «Ты знаешь, кто я такой?» «Кем был, знаю, ты написал». Он чешет вдоль ноздри прорези и пристально разглядывает старика. «А здесь ты просто желтый билет». Хоксен молча протягивает ему полотняный мешочек, набитый деньгами. Собака Трах глядит на кошелек с подозрением и не берет. «Это еще что?» «Подарок. Возьми и посмотри». Тот явно заинтересован, но осторожничает. Хорошо, что он не из тех людей, которые, не раздумывая, суют руку в мешок, а вытаскивают скорпиона. Собака Трах развязывает тесемки и вытряхивает содержимое. На грязный, заваленный ракушками берег звонко сыплются деньги. Из носа ошеломленно смотрит на монеты, а старик старательно прячет улыбку. «Передай навозному царю. Тань Хоксен, глава торговой компании «Три удачи», имеет к нему деловое предложение. Доставь сообщение, и будешь щедро вознагражден». «Знаешь что, я, пожалуй, просто возьму деньги, а моим парням велю бить тебя до тех пор, пока не скажешь, где ты, китаец-параноик, спрятал все свои богатства», — с ухмылочкой говорит собака Трах. Хоксен молчит, на лице каменная маска. «И про ребят Чаня Хохотуна, которые тут стоят, я знаю, за ним должок за неуважение». Удивительное дело, старик нисколько не боится. Он живет в постоянном страхе перед всем подряд, но главные герои его ночных кошмаров совсем не мордовороты пелиены вроде собакотраха. Этот бизнесмен, а не белый китель, которого распирает патриотизм и желание вызвать к себе уважение. Все, что не делает без носа, и все только ради денег». Они с Хоксеном две части одного экономического организма, пусть и далекие друг от друга, но по большому счету родные как братья. Мысль об этом придает ему уверенности. Тут лишь вознаграждение за твои труды, а предлагаю я всем нам гораздо больше. С этими словами он достает еще два предмета. Первый – письмо. Отдашь своему хозяину и не вскрывай. Потом протягивает небольшую коробочку из бледно-желтого полимера пальмового масла с выходящими сбоку универсальным валом и крепежными скобами. Собакотрах крутит ее в руках и недовольно спрашивает. «Пружина? Она-то еще зачем?» Прочтет письмо, узнает. С улыбкой бросает Хоксен, встает и, не дожидаясь других вопросов, уходит. Впервые с тех пор, как зеленые повязки сожгли дотла его склады и пустили ко дну корабли, он ощущает силу и уверенность, чувствует себя мужчиной, даже шагает бодрее, забыв о хромоте. Станут ли за ним следить люди собакотраха, неясно, поэтому Хоксен не торопится, зная, что и они, и парни Чаня Хохотуна где-то поблизости, приглядывают незаметным оцеплением, идут по переулкам, все глубже погружаясь в трущобы. Наконец он видит широко улыбающегося Чаня. «Тебя отпустили!» Старик протягивает ему деньги. «Ты хорошо поработал, хотя он и знал о твоих ребятах». Потом вручает еще один рулончик банкнот. «Вот, откупись от него». Чань Хохотун радостно смотрит на предложенное богатство. «Тут в два раза больше, чем я должен. Даже собакотрах зовет нас поработать, если не хочет рисковать сам и вывозить сою проску ангрита. Бери, бери». Чань Хохотун пожимает плечами и сует деньги в карман. «Ну, спасибо за щедрость, очень кстати, тем более, что якорные площадки накрылись». Хоксен, уже готовый идти дальше, замирает и переспрашивает. «Что ты сказал про якорные площадки?» «Их закрыли. Прошлой ночью белые кители устроили налет, и теперь там все опечатали». «А опечатали-то зачем?» «Не знаю. Говорят, их спалили дотла, и там теперь один пепел». Хоксен, больше ни о чем не спрашивая, срывается с места и бежит так быстро, как только позволяют старческие ноги, кляня себя последними словами за то, что был дураком, не держал нос по ветру, разрешил себе не просто выживать, а желать большего. Всякий раз, когда он строит планы на будущее, что-то идет не так. Стоит чуть распрямить спину, как мир тут же наваливается всем своим весом и прижимает к земле. Над Ханон Сукхумвит он подбегает к газетчику, начинает нервно перебирать газеты, печатные листки, буклеты с удачными комбинациями для азартных игр и предсказаниями имен чемпионов по муай-тай. Хоксен рывком листает страницы и чем дальше смотрит, тем сильнее приходит в ярость. Во всех до единой газетах он видит улыбающееся лицо Джей Ди Роджана Сукчаи, неподкупного бангкокского тигра.